Часть 11. Дети в детской уже вставали. Нянька Параскева суетилась около них, но вместо того, чтобы одевать их, сняла с них рубашонки и сказала им: «А ну, гуляйте теперь!» Дети, ежась от холода после теплой постели, стояли голенькие на полу, а нянька понукала их делать движение и говорила: «Антоний, прыгай! Ниночка, махай ручками, махай, милая! Вот какие у нас порядки для детей!» — обратилась она к Аграфене. «Вот как у нас хозяева приказывают, чтобы каждый день!» «А для чего же это?» — в удивлении спросила Аграфена, смотря на прыгающих голых детей. «А вот поди ж ты! Прямо мучают детей! Говорят, для здоровья! Это у них называется воздушная ванна! Девочка-то у них уже кашляет от этого!» «Воздушная ванна? Для здоровья?» — пробормотала Аграфена. — Да, и все это должна ты с ними каждый день проделывать, когда я уеду. Вот какие у нас порядки. Девочка, слыша, что разговор идет о ней, перестала прыгать, махать ручками и заплакала. — Ну, чего ж ты? — крикнула на нее Параскева. — Прыгай, прыгай, а то за тебя нам достанется. Вошла Варвара Николаевна. Она была в юбке и ночной кофточке. «Начали? Вот и отлично», — сказала она при виде голых детей. «Движение, Антоний, побольше движения, Ниночка. А вы, Агриппина, запоминайте все это. Это вы должны каждый день с ними проделывать». В довершении всего она отворила фортку. Это она называла закаливанием по системе Кнейна. «Фортку мы отворяем всего на 3 минуты», — продолжала она, обращаясь к Аграфене. «Всего на 3 минуты. Запомните это. Вот и часы у вас в детской. Полотенце мокрое у вас готово, Параскева?» — спросила она няньку. «Готово, Варвара Николаевна, готово. Ну вот, а после воздушной ванны мы обтираем детей мокрым полотенцем. Параскева сейчас покажет, как это делается». И вслед за сим нянька Параскева стала обтирать детей мокрым полотенцем. Потом следовало умывание, и, наконец, детей одели и обули. «Запомнили вы, Агриппина, всю эту процедуру?» — спросила Варвара Николаевна Аграфену. «Ведь так вам придется с детьми каждый день поступать». «Запомнила, барыня. Опять? Я ведь вам сказала, что я не барыня, а Варвара Николаевна. Ну, зовите меня сударыней, что ли, если вам так трудно по имени-отчеству называть». «Сударыня, это я допускаю». «Хорошо, сударыня», — пробормотала Аграфена. «Вот так. А теперь поите детей теплым молоком с булкой». Варвара Николаевна повернулась и пошла в столовую завтракать. Около полудня нянька Параскева забрала свой сундук, подушку, икону, все пожитки и поехала на легковом извозчике на железную дорогу, чтобы отправиться к себе в деревню, а Аграфена осталась с детьми одна. Перед отъездом Параскева делала в кухне отвальную своей и соседской кухаркам, угощала их кофеем, водкой и пивом, причем и Аграфену заставила выпить пиво. Варвара Николаевна сегодня в должность не ходила и весь день провела с детьми, показывая Аграфене, как с ними обращаться. Отвешивая для детей по 1/4 фунта мяса на маленьких весах, она говорила Аграфене: «Как жаль, что вы неграмотная, иначе бы я вам составила на бумажке весь детский режим и повесила бы его в детской на видном месте. Параскева была грамотная, и у нее была такая табличка. Учитесь, Аграфена, грамоте вместе с детьми по кубикам. Может быть, из этого что-нибудь и выйдет». И она стала раскладывать на столе кубики с буквами, называя их и заставляя повторять девочку. Повторяла и Аграфена. Мальчик складывал уже целые слова, и его мать стала добиваться, чтобы он сложил из кубиков слово «Агриппина». Аграфене понравилось это, и она старалась вникать и запоминать буквы. За буквами следовали цифры, а за цифрами счет на счетах. Варвара Николаевна заставляла детей отделять 3 костяшки, 6, 8. Мальчик довольно хорошо проделывал это и положил на счет их года Аграфены 18. Вдруг Варвара Николаевна обратилась к Аграфене и сказала: «Ах, да, я и забыла вам сказать. Если у вас, Агриппина, есть какие-нибудь привязанности, то я привыкла обыкновенно не стеснять прислугу. Вы можете принимать раз в неделю. Изберите только день, определенный день. Ну, разумеется, только не в детской, а в кухне. Вы поняли?» — спросила она. Аграфена ничего не понимала и смотрела на Андрусову во все глаза. Та пояснила: «Ну, если у вас есть знакомый солдат, мастеровой или так, земляк, то он может приходить к вам раз в неделю. Хотелось бы мне только, чтобы это было по вечерам, при мне, когда я и муж бываем дома. Ведь у вас есть кто-нибудь?» Теперь Аграфена поняла и даже испугалась. «Да что вы, барыня!» — тихо проговорила она. «У меня никого нет, ни-ни-ни. И знакомых с родней только сестрица да кухарка, что с нею одних господ живет. Двоюродная она мне сестра, а то никого». «Ну, теперь нет, но ведь потом-то может же быть». Улыбнулась Варвара Николаевна и продолжала: «Я знаю, без привязанности жить нельзя. У няньки был какой-то егерь из чьей-то охоты с дачи, где мы жили на даче. Там она с ним познакомилась. И он ходил, и мы ей дозволяли его принимать. У кухарки нашей тоже есть портной. Этот ходит по воскресеньям. Он даже моему мужу пальто перешивал. Так вот, если у вас заведется двоюродный братец впоследствии, то его можно будет принимать. Не делайте этого только тайком, а скажите мне и укажите мне на него, чтобы я знала, кто он такой. Это я для того говорю, чтобы уж был один и тот же, а не разные. Вы мне его покажете, и тогда мы изберем день, когда он сможет приходить. Поняли?» Аграфена махнула рукой. «Нет-нет, Варвара Николаевна, никого у меня нет, да и никого и не будет. Не такая я девушка», — проговорила она. «Ну, все равно, не зарекайтесь только. Я сказала, а затем как хотите», — высказывала Варвара Николаевна. «А со двора гулять вы будете ходить два раза в месяц, через воскресенье». «Вот за это благодарю вас. Все-таки к сестрице сходить. Ну, или к знакомому куму. Это для меня все равно. Это я допускаю. А теперь одевайте детей и ведите их прогуливать. В 3 часа дня, перед их обедом, вы должны будете их прогуливать по улице с полчаса. Сегодня вы пойдете со мной, а завтра вы уж одна», — закончила Варвара Николаевна и стала помогать Аграфене одевать детей. И вот Аграфена вместе с Варварой Николаевной очутилась на прогулке детей. Девочку Нину, выреженную в белое теплое платьице, обшитое мехом, и в таковую же шапочку капором, Аграфене пришлось нести на руках, а мальчик Антоний в пальто с барашковой опушкой и в барашковой же шапочке шел рядом. Варвара Николаевна сопровождала их и читала Аграфене целую лекцию о порядке прогулки детей. «Прежде всего, вы должны всегда ходить с детьми только по солнечной стороне улицы», — говорила она, — «и никоим образом не останавливаться у окон лавок. Детям нужно движение. Опять же, из этого не следует, чтобы вы Антонию позволяли бежать впереди себя. Он должен идти рядом с вами, вот как теперь идет. Также не должны останавливаться, если на улице случится какое-нибудь приключение или происшествие и соберется толпа. Напротив, как толпа, вы должны уходить от толпы. Поняли?» «Поняла, барыня. Слушаю», — отвечала Аграфена. «Сударыня, а не барыня», — поправила ее Варвара Николаевна. «Если уж вам так трудно называть меня по имени-отчеству, то называйте сударыней». Она привела Аграфену за церковную ограду, где уже резвились другие дети, и сказала: «Вот конечный пункт ваших прогулок. Здесь вы можете спустить с рук Нину и заставить ее походить немножко, разумеется, держа за руку. Спускайте». А графена исполнила требование. — Антоний может порезвиться. Бегай, Антоний, бегай, — продолжала Варвара Николаевна. — Ах, да. Никоим образом не позволять детям целоваться при встрече с другими детьми. Это я положительно запрещаю. Уходит столько заразных болезней, а чужие дети могут быть из заразной семьи, и вот от них можно получить болезнь. На этом я строго настаиваю, и если узнаю, что вы не соблюдаете этого, я буду строго взыскивать. Никаких гостинцев тоже не позволяйте детям брать от других детей. И если бы Антоний взял, сейчас же вырвать у него и бросить. Вы слушаете, Агриппина? Слушаю, Варвара Николаевна. Свиданий мужчинам во время детской прогулки никоим образом не назначать. Да что вы, барыня, разве такая? Аграфена даже испугалась. Однако вы видите, вон уж с другими няньками сидят мужчины. Вон пожарный нашептывает няньке что-то на ухо. Вон еще какой-то в клетчатой фуражке. Указала Варвара Николаевна на скамейки, на которых расселись няньки с детьми. Для свиданий с мужчинами у вас будут дни, в которые вы будете отпущены гулять. Никаких у меня, барыня, знакомых мужчин нет. Покуда нет, но могут быть. И не будут, сударыня. Зачем мне мужчины? Не зарекайтесь, не зарекайтесь. Без знакомств и без привязанности жить нельзя. Затем Варвара Николаевна повела Аграфену и детей домой. Дома их встретил Андросов. Он уже вернулся с занятий домой и в одном жилете с гимнастическими гирями в руках прыгал по столовой, выделывая перед обедом всевозможные движения. Он раскраснелся, волосы у него растрепались и свесились на лоб. — Радуйся, бабочка! — крикнул он жене. — Сегодня я убедил того полковника, о котором я тебе говорил, и он застраховал свою жизнь в 10 000 рублей. Процент мне будет очищаться хороший. Но это еще ничего. А попутно с этим, совершенно случайно, его свояк застраховал свою малолетнюю дочь для получения 5 000 приданного, когда ей исполнится 17 лет. Приятно, что это последнее страхование досталось мне без всяких уговариваний и без лекций о пользе страхований. Андросов положил гири, сел и стал отирать платком пот, выступивший у него на лбу. Аграфена, раздевавшая в это время вместе с Варварой Николаевной детей, смотрела на него, как на сумасшедшего. Она видела все его прыжки и движения с гирями и недоумевала, для чего это ее хозяин делает. А хозяин продолжал. «Настойчивость все превозмогает. А вообрази себе, что этот полковник чуть не выгнал меня из своего дома, когда я в первый раз явился к нему с предложением застраховать его». «Да, это тяжелый труд», — вздохнула Андросова. «Но он приятен тем, что доставляет добавочный заработок к службе. Служба у меня службой, а это побочно. Конечно, неприятности при предложениях бывают, но они и вознаграждаются. Вот сегодня от барышей купил детям конфет. Возьми и дай им полакомиться». Андросов подал жене коробку. «Кажется, ты уж их очень балуешь. 3-го дня приносил конфеты, и сегодня опять», — сказала жена. «А что ж за беда? В организм их следует вводить сахар. В сахаре фосфор, а он нужен для образования костей». Аграфена в это время стояла перед Андросовыми и спрашивала. «А теперь что прикажете делать?» «Как? Разве вы забыли?» — вскричала Варвара Николаевна. «А я вам столько толковала. Сейчас вы должны кормить детей. 4 часа. 3-й прием пищи. Сейчас вы должны вводить в них мучнистые вещества, а затем теплое молоко. Идите в кухню, и пусть кухарка даст вам каши. Кашу дети могут есть без меры, сколько захотят. А затем отмерьте им мензуркой теплого молока. Я уж прошу вас, Агриппина, не спрашивайте меня больше о ваших обязанностях, а действуйте самостоятельно». Аграфена отправилась в детскую. «Ужасно бедная девушка», — сказала про нее мужу Андросова. Можешь ты подумать, у ней нет не только теплой одежды, но даже одеяла для постели. Ни подушки, ничего. Сегодня она прогуливала со мной детей в легкой кофточке из совсем потертого драпа, без ваты и без подкладки. Она мне рассказывала, что у них в деревне голод, весь хлеб съели еще до Рождества. Продали корову, овец, все это проели, и вот она приехала сюда, в Петербург, прямо за хлебом для себя и для семьи. Мне хочется ей помочь. Одеяло я уже дала ей, но мне хочется дать ей вперед несколько денег, чтобы она могла послать семье. Сегодня на прогулке с детьми она мне рассказывала такие ужасы про их житье-бытье в деревне. Она так и рвется послать матери денег. — Ну что ж, дадим, — отвечал муж. — Сегодня полковник и его свояк изрядно поддержали меня процентами с их страхований. 3 рублей ей будет, я думаю, достаточно. — Да, конечно. Андросовы отправились в детскую и объявили Аграфене, что они дают ей 3 рубля для посылки в деревню. Аграфена до того обрадовалась, что бросилась им в ноги. Андросов отскочил от нее и замахал руками. — Зачем вы это? Зачем? Не делайте этого, не делайте, не делайте никогда. К чему такие унижения? — закричал он. Варвара Николаевна бросилась ее поднимать и говорила ей. Если вы еще раз это сделаете, мы с вами вконец рассоримся. Вечером, когда Аграфена вводила детям козеин молока, то есть кормила их творогом, Андросов писал от нее письмо в деревню, а наутро с приложением 3 рублей послал его на почту с артельщиком из той конторы, в которой служил. Прошло уже больше 2 недель, как Аграфена жила в няньках у Андросовых. Она не была тупа, запомнила довольно сложную процедуру воспитания и кормления андросовских ребятишек, и педантичная Варвара Николаевна была ею довольна. Обучение ее по кубикам азбуки много продвинулось вперед, и она почти безошибочно знала уже все буквы. Также привыкла она и к столь любимым Варварой Николаевной терминам при питании детей. И уж называла мясо фибрином, творог казеином, кашу мучнистыми веществами, что ее хозяйке очень нравилось. В награду за это Варвара Николаевна подарила Аграфене ваты из-под старого пальто, и та, купив ситцу, стегала уже себе одеяло. С кухаркой она ужилась, ибо сразу признала ее авторитет во всем. Величала ее Марфой Семеновной и каждый день по нескольку раз без возражений выслушивала ее пересуды о том, какие их господа полоумные и мучители своих детей. «Собака и та своих щенят в тепле держит, а наша наксь заставляет их при открытой форточке нагишом на полу прыгать, по порциям еду выдает», — говорила обыкновенно кухарка. Также нападала она и на кашу, которая варилась у них каждый день. На скольких местах я не живала, а нигде не видала, чтобы господа каждый день кашу ели. Ну, к щам-то иногда варится гречневая каша. Господа съедят ложечки по 2 со щами, которые ежели любят. А ведь у нас-то каша каждый день без передышки и для себя, и для прислуги. Ну, пусть бы жрали бы сами кашу-то, коли ежели она им так нравится. А зачем же прислугу-то мучить? — возмущалась она. — Мы в Питер из деревни не затем едем, чтобы на кашах сидеть. Появился у Аграфены знакомый мужчина, земляк, тоже псковский, в 20 верстах от нее, как он выражался. Это был денщик капитана Крутасова, жившего на одной лестнице с Андросовыми. Денщика звали Корнилом. Раньше, впрочем, Аграфена этого земляка не знала и никогда не видала. Знакомство это завелось следующим образом. Аграфена, по приказанию Варвары Николаевны, должна была каждое утро при уборке детской выносить на лестницу 2 детских одеяла и ковер и вытряхивать их там. И вот однажды, когда Аграфена проделывала это, перед ней предстал на площадке неладно скроенный, но крепко сшитый, коротенький, несколько тумбообразный парень с небольшой черненькой бородкой, облеченный в форменную одежду нестроевого нижнего чина и в фуражку с красным кантом. Это и был денщик Корнил. Он возвращался из табачной лавочки с четверткой табаку и гильзами для капитана. Завидя вытряхивающую ковер Аграфену, он остановился перед ней, осклабился во всю ширину лица и произнес. — Такая кралечка писана и такой пыльной работой занимается. Дозвольте, землячка, я вам коврик как следует вытрясу. Аграфена встретила его строго. — Без вас вытрясем. Проходите, куда шли, — проговорила она. — А мне наверх нужно. Я над вами, душечка, живу. Ваше сердце внизу, а мое вверху. — Ну и проходите. Денщик пробежал по лестнице и остановился на площадке рядом с Аграфеной. — Дозвольте же вам помощь сделать по-соседски, — продолжал он, не переставая улыбаться. — Я с одного конца ковер возьму, а вы с другого. Так ладнее будет, землячка. — Никогда я вам не была землячкой, да и не буду, — огрызнулась на него Аграфена. — Идите, куда шли. — Ну, а ваша кухарка Марфа Семеновна сказывала, что вы псковские. — Я-то псковская, да вы-то не псковский. — А если не псковский, то где ж после этого Опочковский уезд-то находится? Странная вы какая умница! Аграфена переменила тон. Улыбка скользнула на ее губах. — Да уж будто вы из Опочковского уезда, — спросила она. — Сейчас умереть оттуда. Не дохнуть, коли вру, — отвечал денщик. — А кривое колено знаете? — Еще бы! Мы 20 верст от него, село Колокосово. — А мы из Вавиловки. — И Вавиловку знаем чудесно. Ваши к нам на базар по воскресеньям ездят. Позвольте коврик-то для вас вытрясти. Ваша девичья сила или мужчинская? Я вам в лучшем виде. И, выхватив у Аграфены ковер, Корнил раз 5 стряхнул его, производя громовые удары, затем стряхнул оба одеяла и стал прощаться, сказав. — Прощайте, Грушенька, не будьте строги, заведем знакомство по соседству, как землякам подобает. Он протянул ей руку. Аграфена подала ему свою и закраснелась. — Откуда же вы это имя-то мое узнали? — проговорила она. — Слухом земля полнится. Уж мы давно за вами смотрим, откуда такое выискалось. С кухарочкой вашей Марфой Семеновной знакомы, вот и спросили ее. Она и сказала, что Аграфеной зовут. А я Корнилс, Корнил Наумов. Прошу любить да жаловать. До свидания-с. Он приложился по-военному к козырьку и побежал по лестнице в верхний этаж. С этого началось знакомство. На следующее утро Корнил, как только услыхал, что Аграфена хлопает на лестнице одеялами, вытрясая их, сейчас же сбежал вниз и стал вытрясать их вместе с Аграфеной. Знакомство Аграфена и Корнила шло дальше и делалось теснее, разговоры становились пространнее, припоминались общие знакомые. Аграфена рассказывала ему о каком-то лавочнике Андронове, которому мать ее продала овец, чтобы на эти деньги отправить ее в Питер, про тысячника Топтыгина, купившего барскую усадьбу. Оказалось, что Корнил Наумов знал и их. Знала и Аграфена барыню-помещицу Увариху, которую убила громом и про которую коснулся в своем рассказе Корнил. Поговорили они и о голодухе в их местности, откуда Корнил имел также письма о неурожае и бескормице. Так что у них явилось много общего, и это связывало их. Аграфена, между прочим, рассказала ему, что успела уже послать матери 5 рублей на муку, на что Корнил ответил. — А вот я уж ау, я человек казенный, подневольный. На службе солдатской денег мне заработать неоткуда. Только что обут, одет да сыт. А ведь надо на табак, богу на свечку, да и туда-сюда. Мне самому-то негде взять, а уж родне посылать в деревню не из чего. Кругом вода. — А жалования разве от вашего офицера вы не получаете? — спросила Аграфена. — Их благородие человек добрый, — отвечал Корнил. — У нас жалование от офицеров денщикам не полагается, но он сделал мне положение, чтобы от себя 2 рубля в месяц, значит, на разные там. Но когда даст, а когда нет, а спрашивать у него я не могу. В нынешнем месяце рубль дал, а в прошлом месяце ничего не дал. — Бедненький вы, — — проговорила Аграфена с сожалением. — Солдатская доля, ничего не поделаешь. Впрочем, за покупками он меня посылает, так от покупок иногда к пальцам и прилипает. Знакомство росло. Хотя Варвара Николаевна и запретила строжайше Аграфене иметь свидание с кем-либо из знакомых во время прогулок с детьми, но раз Корнил, идя из мелочной лавочки и встретив Аграфену с детьми на улице, проводил ее за церковную ограду, сколь-то не отбивалась от этого сопутствия. — Барыня запретила со знакомыми ходить. Сгонит она меня с места, если узнает, — тревожно говорила ему Аграфена. — Не узнает. Где ей узнать, если она теперь в четырех стенах на службе сидит и бумажки пишет? — отвечал Корнил. — Знаю я ее, ведь она по писарской части. Позднее, будучи отпущен на вербной неделе капитаном со двора, Корнил, гуляя по вербному торгу, принес Аграфене в подарок пучок вербы и сахарную ковришку. Спустя еще неделю Корнил стал появляться уж в кухне у Андросовых и подъедал у кухарки Марфы Семеновны остатки каши, всегда обильно варившейся у нее. Сама Аграфена из скромности не звала его, но его приглашала услужливая Марфа Семеновна, видя, что он нравится Аграфене. Наступила Пасха. В Пасху Корнил сам пришел в кухню с двумя крашенными яйцами и христосовался с Марфой Семеновной и Аграфеной. Аграфена не могла отказаться от этого обычая, и Корнил три раза запечатлел на щеках ее поцелуи. Это было в первый день Пасхи. А на четвертый день пасхальной недели, когда уже Андросовы муж и жена отправились в должность, Корнил пил чай в кухню Аграфены, ею самой уже и приглашенной. Купила она ему и водки маленький пузырек, а Марфа Семеновна подала горбушку сладкого пирога с вареньем на закуску и поставила пару пива. Аграфена успокаивала себя насчет посещений Корнила тем, что в Питере ко всем прислугам мужчины в гости ходят. Вино разгорячило Корнила, когда он угощался у Аграфены. Он благодушествовал и рассказывал слушающим его женщинам. «Полтора только года служить осталось в солдатчине мне, а там в запас иди на все четыре стороны. На родину на казенный счет отправят. Надо съездить и посмотреть, что у нас там такое делается. Ну, я только на побывку, а потом обратно в Питер. Что мне там жить? Надел у меня плевый, мы три брата неделенные. Один брат женатый. По деревенскому-то хозяйству они одни справятся. А мне только толкаться там и заработка искать. Так какие там заработки? Плохое дело. Да и серость там, а я уж теперь отполировавшись. Вернусь в Питер и буду искать место в швейцарах. И благородно, и пользительно, да и работа легкая. Да конечно уж, что говорить-то, здесь мужчинская работа куда легче, — поддакивала Марфа Семеновна. — А не удастся в швейцары, так в сторожа, в какое-нибудь казенное место, — продолжал Корнил. — Само собой, в швейцары выгоднее, но и в сторожах должность нетрудная. Вон у меня двоюродный братан Алексей служит в сторожах. 15 рублев жалование и одежа казенная. А дело? Какое там дело? Уберет после чиновников комнаты и столы, выметит, пыль сотрет, вот и все. Доходы тоже есть, дают 5 алтынные. А в деревне-то, в работниках, нутка, надсадиться надо. Да само собой, здесь в Питере и лучше, и легче. Опять вставила свое слово кухарка. Даже и сравнения нет, отвечал Корнил. И опять то взять, что я грамотный. Я все могу. Я и прочитать, я и расписаться. Номера знаю. А место приискивать заранее буду. Да и наш капитан мне обещал. Я, говорит, тебя предоставлю. Служи только мне честно и благообразно. А у него рука, везде рука. У зятя и воинова 2 дома на петербургской стороне. Коли что, то можно и в дворнике. — А тоже должность хорошая, — проговорила Марфа Семеновна. — Еще бы, — подхватил Корнил. — Дворник, ты знаешь, как достают, коль жильцы хорошие. Да вон, Тихон на нашем дворе. Конечно, в швейцарах спокойнее и все этакое. Ну и в дворниках любезное дело. А в деревне что? В деревне теперь не стоящее дело жить. Земля, бог ее ведает, что с ней. Все не урожай, да не урожай. То вымерзла, то посохла, то вымокла. Ну ее, эту деревню. Аграфена слушала молча и умилялась на речи Корнила. Ей они казались очень умными. Знакомство у нее с Корнилом завязывалось прочное. В субботу на святой неделе она была отпущена со двора, надела свое голубое платье, кофточку, пестрый платок на голову и только что вышла за ворота, как Корнил был уже тут как тут. Узнав, что она отпущена со двора, и он отпросился гулять. Аграфена вспыхнула и воскликнула. — Ну вот, вы-то чего тут? — С вами за компанию собрался. Пойдемте под качели гулять. Вы вновь здешнего питерского местоположения не знаете, а я все до капельки вам покажу и везде вас вывожу, — отвечал Корнил, улыбаясь. — Вдвоем за компанию любопытнее. — Да я-то не желаю. Идите прочь. — За что ж такая гордость, землячка? Я к вам, кажется, со всем удовольствием и любовью. — А я не желаю. Я вовсе не желаю. Я к своей сестре и к знакомой кухарке в гости иду. Тон Аграфены был строгий, показывающий неудовольствие, что Корнил появился около нее, но это было напускное. Сама она была очень рада, что он идет позади нее. Его присутствие было ей приятно, а Корнил не отставал и следовал за ней. Аграфена завернула за угол. — Ну, идите. Идите своей дорогой. Идите, куда шли, — упрашивала она его. — Мой путь туда же, куда и ваш путь. Я тоже своей дорогой иду, — отвечал, улыбаясь, Корнил. — Ну вот, какой неотвязчивый. Мне что, это хорошо? Поймите, что мне к сестрице Марине Геннадьевой надо зайти. Я туда иду. А вам туда нечто можно? Сестрица ахнет, что я с мужчиной. Да и что я ей скажу? — Вы ступайте к сестрице Марине Геннадьевой, сидите там, а я вас у ворот ейных подожду. — Фу, какой неотвязчивый. Корнил проводил Аграфену до дома, в котором жила ее сестра Марина, и остался ждать ее у ворот. Аграфена, зная, что Корнил ждет ее, сидела у Марины как на иголках, похристосовалась с ней, наскоро напилась кофе и заторопилась уходить. Марина, вообще холодная к ней, не удерживала ее и не расспрашивала, куда она торопится. Аграфена распростилась с ней. Выйдя за ворота, Аграфена зарделась, как маков цвет от удовольствия, что Корнил ее ждет, но все-таки воскликнула. — Не ушли еще? Ну ведь это совсем безобразие. Ну, что вы по пятам-то за мной? Что вы следы-то мои считаете? Кажется, пора бы и уйти. — Никуда я от вас не уйду, Грушенька. Ни за что на свете не уйду. Сегодня мы вместе с вами гулять будем. И он пошел рядом с ней. Аграфена уж перестала его отгонять. Он свел ее под качели, купил орехов и пряников ей, катал ее на деревянных лошадках в карусели, несколько раз перевернулся с ней на перекидных качелях. Аграфена взвизгивала, говорила, что ей страшно, упрекала Корнила, что он затащил ее на гулянку, но это все было притворство. Ей было любо, что она гуляет, любо, что Корнил около нее. Домой они вернулись уже вечером, когда стемнело, и разошлись по своим квартирам. На лестнице, на прощание, Корнил обхватил Аграфену и поцеловал ее, и она уж не особенно этому противилась, а даже и сама чмокнула его в щеку. Прошел слишком год. Был конец мая. Погода была прекрасная. Деревья уже распустились и блестели свежей молодой зеленью. Цвела черемуха, зацвела сирень, медленно распускаясь в городских садах, скверах и церковных оградах. скверы были переполнены гуляющими детьми. Няньки, бонны, мамки самых маленьких детей и на руках несли, и в колясочках везли. Более взрослые дети сами бегали по дорожкам, рылись лопаточками в песке, катали обручи, прыгали через веревочку, играли в лошадки и пятнашки, а няньки сидели на скамейках, наблюдали за ними, вели друг с дружкой пространный разговор и судачили про своих господ. Бонны сидели отдельно от нянек, уткнув носы в книжки. Они с гордостью иногда даже и не отвечали на вопросы нянек. Среди нянек иногда то там, то сям появлялся солдат. Было много и кормилец. Некоторые, особо нарядные, изукрашенные пестрыми лентами, были под присмотром горничных. В особенности переполнен был ребятишками, няньками и мамками-кормилицами Александровский сад. Писк, виск, говор, восклицания ребятишек стояли в воздухе. На одной из скамеек сидела около плетеной колясочки с ребенком, прикрытым голубым шелковым одеялом, молодая мамка-кормилица в голубом шерстяном сарафане и поверх него в шугае, обшитом серебряными пуговицами-бубенчиками. Голову мамки-кормилицы украшал голубой кокошник, вышитый фальшивым жемчугом и серебряными блестками. Бусы фальшивого жемчуга свешивались также с кокошника на лоб кормилицы, шея которой была украшена янтарной ниткой. Кормилица эта сидела под голубым зонтиком, шевеля им в разные стороны и улыбаясь проходящим мужчинам и женщинам, которые особенно пристально рассматривали ее пестрый наряд. А одна старуха в темно-синем ситцевом платье, темно-коричневом платке на голове, со строгим скуластым темным лицом, тогда же остановилась перед мамкой-кормилицей и принялась в нее вглядываться. Мамка-кормилица тотчас же покраснела и отвернулась от нее, но старуха не отходила и, наконец, воскликнула. — Графена! Груша! Да никак я тут и! Мамка-кормилица по-прежнему сидела, отвернувшись от нее, но на глазах ее уже показались слезы. Старуха недоумевала. «Да неужто я так ошиблась?» — проговорила она. «А ведь не дать не взять Аграфенушка, что у нас на квартире жила». «Умница, а умница! Да разве не жили вы на квартире у сапожника-то Афанасия Ивановича?» На глазах мамки-кормилицы выступили уже крупные слезы и потекли по ее щекам. Она обернулась лицом к старухе и тихо пробормотала, не поднимаясь со скамейки. — Жила, бабушка, жила. Я Афанасия Ивановича и Портнова чудесно помню. Я Аграфена. — Так неужто ж ты не узнаешь прачку-то, Власьевну, которая койка-окойка с тобой спала? — И вас, бабушка, очень хорошо помню. Только мне очень вас стыдно. — Здравствуй, милка. Что ж тут такого-то? Дело житейское. Все мы люди и все человеки. Старуха отерла рукой губы и приблизилась к кормилице, чтобы поцеловаться с ней. Та встала со скамейки, и они расцеловались. Старуха-прачка с любопытством осматривала наряд Аграфены. Аграфена стояла молча, потупившись. — Скажи на милость, как выглядели тебя, голубушку, — говорила старуха-прачка. — Узнать трудно. А у кого ж ты в мамках-то служишь? — У купцов, бабушка, — тихо выговорила Аграфена. — А замужем ты, а ли так? — расспрашивала старуха. Аграфене не хотелось отвечать, но она ответила. — Покуда еще нет, голубушка Власьевна, но он обещался обзаконить. Старуха покачала головой и сказала. — Достукалась-таки девушка. Ну да, наша сестра завсегда глупа и неосторожна. — Божится и клянется бабушка, что обзаконит. Как в запас со службы выйдет, так и обзаконит. — Солдат? Ну, это ветер в поле. Старуха махнула рукой. — Он, бабушка, хоть и на военной службе, но у капитана в денщиках, — сказала Аграфена. Он мужчина хороший и ласковый. Вот я теперь приданое коплю. Выкормлю ребенка, так вся одежа мне останется. Все белье, постель, тюфяки, подушки. Все-все. а белья много. — А сколько ж ты жалований-то получаешь? — допытывалась старуха. — Много теперь, бабушка, очень много. У меня условия, я по условию. — восторженно проговорила Аграфена. — А свой-то ребенок где? На глазах Аграфены опять появились слезы. — В воспитательном, бабушка, под номер отдала, за деньги отдала. Потом возьмем. Мальчик. А отец-то его иной Корнил, денщик. Ходить-то ему ко мне не позволяют, так он письма пишет мне. Такие хорошие письма. Не позволяют купцы-то мужчинам ко мне ходить. Ни за что не позволяют. Ну да он теперь иногда вот сюда, в садик приходит, — рассказывала Аграфена. Старуха посидела рядом с Аграфеной на скамеечке, покалякала с ней и поднялась. — Ну что ж, пойду. Я за делом иду. Поломойство тут недалеко есть. А ты прощай. Счастлив тебе. Да мужчин ты из рук не выпускай. Крути его, не будь глупа. Ты ведь потом с приданным будешь. Ну, прощай. Старуха-прачка Власьевна троекратно облобызалась с Аграфеной и, ковыляя на старческих ногах, пошла своей дорогой.